Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Вернувшись за полночь домой, Петр Кашин обнаружил труп жены Валентины, дрожащего от страха, пребывающего в ступоре сына Сережу. Кашин нашел под кроватью, из мальчика не удалось вытянуть ни единого слова. От пережитого нервного шока Сережа перестал разговаривать. Петр Кашин немедленно позвонил в скорую помощь и милицию. Забегая вперед, хочу сказать, что во время расследования этого резонансного дела сотрудникам правоохранительных органов пришлось столкнуться с необъяснимыми мистическими явлениями. Вступить в противостояние с неординарным преступником, обладающим сверхъестественными способностями. В истории советской криминалистики мне не удалось отыскать аналогичных преступлений. Как правило, подобные дела хранятся в закрытых архивах под грифом «Государственная тайна». Спустя час в дом директора промтоварной базы Петра Кашина прибыла оперативно-следственная группа и следователь прокуратуры Борис Семенович Никишов. Приветствую, коллеги. Чем порадуете? Ну что, я думаю, что Валентина Кашина застигла преступника врасплох, в результате чего он нанес ей 8 хаотичных ударов в голову, 2 из которых пришлось на височно-теменную область, что вызвало, естественно, мгновенную смерть. Что, ребенок? По всей видимости, в момент убийства находился в другой комнате. Это и спасло ему жизнь. Преступник чудом не обнаружил мальца. А где пацан? В той комнате. Его врач осматривает. Он в шоке. Не говорит. Умеешь ты, Марат, обрадовать. Что у тебя? Признаков взлома не выявлено. Дверь открыли родным ключом. На орудии убийства есть отпечатки, но они принадлежат убитой, Валентине Кашиной, и хозяину дому, Петру Кашину. Как всегда, оперативно, молодец. Ну что? Ситуация с мальчиком критическая. Никакой реакции на происходящее. Когда заговорит? Это неизвестно. Может, вообще никогда. Как психика сработает? Всего хорошего. Следователь Никишов. Надо поговорить. Да. Да, конечно. Петр Кашин рассказал, что неделю назад его жена с сыном уехали гостить к родителям в деревню, но Сережа сильно простудился, поднялась температура. Именно поэтому Валентина внезапно решила вернуться. Что-нибудь в доме пропало? Все мои тайники вскрыли. И в саду, и в сарае, и в доме. Я не могу понять, как. Посмотрите, сколько книг. Как можно вычислить, в которой из них находятся деньги? А он взял именно те книги, где были деньги и драгоценности. Другие даже не тронул. Может, вы случайно кому-то проговорились? под этим делом? Я 12 лет не пью. Я не такой дурак, чтобы трепаться по этому делу. Я даже жене не говорил. Извините, мне к сыну надо. Следователь Никишов вынужден был признать, что ситуация выглядит в высшей степени загадочно. Масло в огонь подлил и криминалист Зуев. Борис Семенович, я тут кое-что припомнил. 2 месяца назад я ездил с группой на ограбление. Хату заведующего кафе Метелкина подломили. Так вот, обстоятельства преступления такие же, как и сейчас. Правда, без убийства. Признаков взлома нет. Вещи и предметы не сдвинуты. А денежки и ценности из тайника тю-тю. Умеешь ты, Василий, подбодрить. Когда подняли материалы уголовных дел, то к немалому удивлению следователя Никишова выяснилось, что за полгода в городе произошло 3 схожих ограбления. Преступник проникал в дом в отсутствие хозяев, сразу находил спрятанные деньги и ценности. Все вещи и мебель оставались на местах. То есть злоумышленник знал наверняка, где устроены тайники. Складывалось впечатление, что жертвы сами рассказывали грабителю об этом. Но как вору удавалось вытащить из них эту информацию? Кто этот вор? Загадка. Ну что, товарищи опера, притихли. Мысли какие? Я хочу слышать версии. Борис Иванович, мне кажется, здесь орудует гипнотизер. Ну а что вы смеетесь? Что вы ржете? Между прочим, мой товарищ по институту в студенческие годы у базарных торговок с помощью гипноза на базаре брал продукты. Так вот самое интересное, что они его еще и умоляли, чтобы он пришел. Ага, Вольф Мессинг к нам с гастролями приехал, чтобы хату ломануть. Ну очень смешно. Не Мессинг, а Михаил Якушев, светило науки, профессор. И между прочим, гипнозом владеет. От и до. Умеешь ты, Яков Савельевич, озадачить. Вольф Мессинг. Гипнотизер, менталист, который ездил с выступлениями по всей стране и проводил психологические опыты, в ходе которых читал мысли зрителей. Мессинга называли пророком Советского Союза. До сих пор остается загадкой, как ему удалось предсказать вручение Нобелевской премии Эйнштейну, точную дату окончания войны и крах Гитлера, который объявил Мессинга личным врагом и обещал за голову предсказателя 200 тысяч марок. А однажды Вольф Григорьевич спас от неминуемой смерти сына Сталина Василия. Он предрек, что самолет, на котором тот должен был лететь с хоккейной командой ВВС в Свердловск, разобьется. Сталин велел Василию ехать поездом, но авиарейс не отменил. Таким образом, Иосиф Виссарионович решил еще раз проверить способности Мессинга. Все пассажиры того рейса погибли. Вольфа Мессинга фашистской Германии считали личным врагом Гитлера. Великий гипнотизер действительно много делал для победы над фашизмом. В 1944 году на вырученные от сеансов деньги Мессинг приобрел истребитель Як-7 специально для летчика АСА, героя Советского Союза Константина Ковалева. На этом истребителе Ковалев сбил 4 вражеских самолета. Второй истребитель Як-7 артист подарил авиаполку Варшава во время освобождения Польши, родины Вольфа Мессинга. Гипнотизер, гипнотизер. Да нет, ерунда. Проговорились просто про тайники, вот и все. А может, цыгане? Вполне вероятная версия. Они с материнским молоком впитывают, как людей заговаривать. Проверим. Проверим. Молодая, красивая. Дай погадаю, всю правду расскажу. Не надо, я так все знаю. Проклятие на тебе, на ребенке твоем. Так называемый уличный или цыганский гипноз – древнее искусство, которое передается у ромов из поколения в поколение. Выбрав из толпы подходящую жертву, цыганка вводит ее в транс, быстро и безостановочно обрабатывая человека словами. Не любят они тебя. Свадьбы не хотели, да? Не хотели, особенно мать его. Подруга мужа, первая любовь. Горе-то какое! Порча. На золото навели порчу. Снимай. Снимай. Чистить нужно. Пойдем, расскажу как. Пойдем. Мошенники, владеющие уличным гипнозом, тщательно выбирают себе жертв. Отслеживают в толпе человека, который по внешнему виду выглядит очень рассеянным. Также внимание цыган привлекают люди с суетливыми движениями, страхом или тревогой в глазах. Если вы видите людей, которые навязчиво хотят вам что-то продать или чем-то помочь, не смотрите им в глаза, уходите мгновенно. Лучше всего обратитесь к кому-то за помощью, привлекайте внимание окружающих. Если же вы почувствуете помутнение рассудка или слабость в теле, нужно сделать резкое, неожиданное для мошенников движение. Крикнуть, засмеяться или хлопнуть в ладоши. Таким образом вы сможете прервать связь с гипнотизером. А вот записочку, вот эту, вместе со своим волоском положишь ночью под подушку. Кто приснится, тот порчу и навел. Ты меня поняла? Да. А если не приснится? Приснится, приснится, ты не переживай. Во время отработки версии возможной причастности цыган к загадочным кражам и убийству, оперативники взяли под контроль рынки и другие объекты города, где ранее были замечены мошенницы. Так, парни, оперативника, еще много дел. А вот золото твое, на золоте порча, его выбросить надо. Я сама сделаю, ты не переживай. Иди, деточка, иди. Не расстраивайте меня. Аня, беги! Хочешь погадать? Тихо, все. Согласно разработанному следователем Никишовым плану, цыганок намеренно поместили в камеры попарно, подселив к ним наседок, тайных информаторов славянской наружности, которые знали цыганский язык. Быстрее, проходи. Я никуда не спешу. Поговори мне. Слушай, милый, дай погадать. Давай, давай, давай, проходим. Давай, давай, давай. Ты хоть чаю принеси? Здороваться не учили? Здрасте. Бабки. Что-что? К машине иди. Ну что, Федор Михайлович, сработает? Сработает. Чернявые уже шушукаться по-своему начали. То ли ближе к вечеру будет. Здравствуйте. В машину. Хорошо. Умеешь ты, Сидор Михайлович, обнадежить. Если что-то всплывет интересное, звони в любое время. Добро. На этом и строился расчет Никишова, что кто-то из мошенниц случайно проговорится о причастности цыган к квартирным кражам и убийству. Дежурный, Никишов, Саенко ко мне, срочно. Мысли в голове следователя путались. Раньше он мог только посмеяться над версией, что квартиры обворовывает гипнотизер. Но теперь Никишов не был таким категоричным. Он лично убедился, как без особых усилий цыганка задурила голову девчушки, и та по своей воле отдала золото и деньги. Следователь не мог забыть пустые и бессмысленные глаза жертвы обмана. Борис Семенович, вызывали? Проходи, садись. Вот умеешь ты, Яков Савельевич, свое гнуть. Молодец. Точнее, не понял. Однокашник твой, говоришь, гипнотизер? А, ну да, может. Он, кстати, сейчас профессор кафедры Кубанского медицинского института. Мне нужна консультация. Интересует подробная информация о гипнозе. Сможешь устроить встречу? Мету мою, да. Только позвонить нужно предварительно. Ну вот, прямо сейчас и звоню. Гипноз в переводе с греческого сон. Мало кто знает, что французский врач Шарко не только изобрел душ как форму лечебного массажа, но и был основоположником теории клинического гипноза. Из отечественных ученых наибольший интерес в этой сфере вызывают труды академиков Бехтерева и Платонова. Во время гипнотического сеанса человека можно заставить полностью подчиниться воле гипнотизера. В глубоком трансе у внушаемого гипнотизеру устанавливается особое отношение, так называемый «раппорт» – подсознательное доверие. Внушаемый слышит только слова гипнотизера, подчиняется ему во всем и исполняет его внушение беспрекословно, тогда как на воздействие сторонних лиц совершенно не реагирует. В собственном доме найдена убитая Валентина Кашина. Свидетелем расправы над мамой стал ее 10-летний сын. От пережитого нервного шока мальчик перестал говорить. Преступник точно нашел все тайники, хотя муж убитой утверждает, что ни один человек, кроме него, не знал, где хранятся деньги и ценности. Следственная группа выдвигает версию о гипнотизере, который умело выведывает тайны людей. Только один человек может описать преступника – сын Валентины Кашиной. Но как разговорить ребенка? Следователь Борис Никишов решает обратиться за помощью к профессору Кубанского медицинского института Михаилу Львовичу Якушеву. Вот умеете вы, Михаил Львович, озадачить. Неужели под гипнозом человек становится полностью управляемым? И потом не помнит, что с ним произошло? Абсолютно. Искусство гипноза – великая сила, а в преступных руках – это страшное оружие. А что, в это состояние можно ввести любого человека? Нет. Для этого нужны два качества – способность погружения в гипнотический сон и самовнушение. Этими качествами обладают только 10% людей. А что, 90% не поддаются гипнозу? Нет. Они способны ставить психологический блок. Самый сложный первый сеанс гипноза. С каждым последующим сеансом становится все легче и легче погружать человека в более глубокое гипнотическое состояние. Вследствие этого обкатанный гипнотизером человек может впадать в транс, не видя гипнотизера, а только слыша его голос. Это, конечно, все очень интересно, хоть и кажется невозможным. Михаил Львович, сын одной убитой женщины сейчас находится в состоянии шока и не может говорить. Но он свидетель преступления. Возможно, вы с помощью гипноза могли бы разговорить его? Это очень интересно. Но для этого мне нужно разрешение научного консилиума и заполнить целую кучу бумаг. Нет, я вынужден отказаться. Слушай, Миша, мне кажется, ты тут зажрался. У мальца мать убили на глаза. А ты мне тут про допуски, разрешение мямлишь. У тебя совесть-то есть? Успокойся, Яша. Есть у меня совесть. И мальчишку мне жалко не меньше, чем тебе. Если отец мальчика даст разрешение, я проведу сеанс. Вы с ума сошли? Я не позволю какому-то там шарлатану, чтобы он копался в мозгах у моего сына. Успокойтесь, пожалуйста. Все не так будет. Умеете же вы нагнетать? Нет! Нет! И еще раз нет! Тихо. Произошло необъяснимое. Сережа, который до этого никак не реагировал на происходящее, ответил на рукопожатие совершенно незнакомого человека. Поговорим? Кашину ничего не оставалось, как дать согласие на сеанс. Закрой глаза. Представь себе, что ты с мамой и папой идешь по полю, и вы абсолютно счастливы. Расскажи, как все произошло. Мама закричала. Я выглянул, а там дядя незнакомый. Он ударил маму по щеке и приказал спать. Мама! Мама, дядь! Мама, нет. Тихо, тихо. Все уже в порядке. Что было дальше? Я спрятался под кроватью. Мальчик рассказал, как в страхе он забился под кровать, как незнакомый дядя вошел в детскую, посветил фонариком, и в этот момент Сергей мельком увидел его лицо. Как он выглядел? Как он выглядел? Высокий, худой. Может, на цыгана похож? Сеанс продолжался уже около 5 минут. Якушеву все труднее и труднее было удерживать устойчивую гипнотическую связь, поэтому он вывел ребенка из состояния транса. Как ты себя чувствуешь? Да, случай действительно очень тяжелый. Несмотря на то, что словесный портрет преступника был весьма приблизительный, было совершенно очевидно, что изображенный на нем человек явно не цыганских кровей. Высокий, худой, блондин или русый. И все же главная цель сеанса была достигнута. Якушев не сомневался, что убийство Валентины Кашиной совершил гипнотизер. Резкая пощечина и команда «спать» – именно так в своих трудах академик Бехтерев описывал метод мгновенного гипноза. Только вот на свою беду Валентина Кашина не входила в 10% гипнабельных, легко поддающихся внушению людей. Женщина попыталась бежать, и убийце ничего не оставалось, как нанести удар тяжелым подсвечником. Картина преступления для следователя прояснилась, но где искать обладающего сверхъестественными способностями преступника, еще предстояло выяснить. Спустя неделю преступник сам дал о себе знать, вскрыв сейф в квартире главного инженера компрессорного завода Гавриленко. Мы обычно ключ от сейфа в горшке с цветком прятали. Ума не приложу. Вот откуда вор мог узнать, что именно в этом вазоне ключ? Вы никому не рассказывали про тайник? Друзьям, знакомым? Да никому. Мы вообще очень замкнуто живем. Ваня все время на заводе. Я только иногда с подругами в городе встречаюсь. Иногда встречаюсь. Именно эта сказанная вскользь фраза Анны Гавриленко и навела Никишова на мысль. А ведь убийца-гипнотизер для того, чтобы выудить из будущей жертвы информацию о тайниках, должен был лично с ней контактировать. Профессор Якушев подтвердил, что для установления прочной связи с гипнотизером нужно не менее 3-4 сеансов. Теперь предстояло отработать круг общих знакомых пострадавших и выяснить, с кем они контактировали или встречались незадолго до ограбления. Основное внимание к медицинским работникам, артистам, психологам. По совету профессора Якушева оперативникам надлежало интересоваться у пострадавших, не было ли у них в последнее время после общения с незнакомыми людьми резких приступов мигрени, головокружений, обмороков. Такие побочные явления часты при попытке гипнотизера украдкой ввести в транс внушаемого. Побеседовать с Петром Кашиным не удалось. Оказалось, что он по совету Якушева увез сына в Москву на исследование коры головного мозга. В Краснодаре такой сложной аппаратуры не было. Главный инженер Гавриленко согласился встретиться, но сразу предупредил, что на заводе оврал. Добрый день. Времени в обрез. Что вас интересует? Вам вопрос может показаться странным, но есть ли у вас знакомые работники эстрады или цирка? Нет, мы с такими не общаемся. А психологи знакомые есть? И психологов тоже нет. Извините, я спешу, у нас план горит. Последний вопрос. Как давно вы к медикам обращались? Гавриленко ответил, что уже лет 20 обслуживается в заводской поликлинике. В последний раз был на приеме где-то 1.5 года назад. Записав фамилию заведующего поликлиникой, Никишов отправился домой к Анне Гавриленко. Психиатрами и циркачами мы не знакомы. Мы с нормальными-то людьми не часто общаемся. А вы мне про каких-то клоунов спрашиваете. Ясно. А с кем конкретно из нормальных вы общаетесь? Так я же уже говорила. Со своей подругой Маргошей и с парикмахершей. И вообще, вы знаете, я очень спешу. У меня через час очень важная встреча. Может, давайте встретимся завтра в более спокойной обстановке и поговорим? Да мы с вами вроде уже все выяснили. Еще один вопрос и все. Давайте ваш один вопрос, потому что я очень спешу. Были ли у вас случаи, когда у вас При общении с кем-либо резко начинала кружиться голова или вам становилось плохо? Да нет, проблем со здоровьем никогда не было. И вообще не помню, когда к врачу ходила. Разговор следователя Никишова с Анной Гавриленко произошел в районе 2 часов дня. После этого Никишов заехал в КПЗ, где содержали под стражей задержанных на рынке цыганок-мошенниц. Камерные информаторы утверждали, что о квартирных кражах те ни разу не упоминали. Приказав продолжать работу, следователь отправился в управление внутренних дел. А уже в 20:00 поступило известие, что Анна Гавриленко покончила с собой, бросившись под колеса поезда на окраине Краснодара. Машинист локомотива и его помощник утверждали, что Гавриленко медленно вышла на полотно, спокойно улеглась на рельсы. Остановить поезд было невозможно, никого рядом с ней не было. Эти слова подтвердил и обходчик путей, оказавшийся неподалеку. Факты упорно указывали на суицид, но Никишов не верил в такую версию. Во время их разговора Анна не была угнетенной или подавленной. Скорее наоборот. Что же могло произойти на встрече, на которую так торопилась Анна Гавриленко? И главное, с кем она могла встречаться? Не исключено, что это был гипнотизер. Оперативникам предстояло по минутам восстановить последние часы жизни Анны. Отработать маршруты, телефонные разговоры, выяснить, кто последним видел ее живой. Видите ли, в чем дело? Нельзя заставить человека совершить суицид, если он этого не хотел. Но вы же говорили, что гипнотизер может заставить человека. Нельзя заставить человека во сне совершить поступок, который он никогда бы не совершил в обычной жизни. Хотя... Но Якушев тут же оговорился, что существует такое понятие, как подмена сознания. Например, можно заставить человека убить, внушив ему, что он стреляет в тире или на охоте. Возможно, этот человек сделал такое с бедолагой, и она не бросилась под поезд, а спокойно легла на рельсы. То имейте вы, Михаил Львович, все усложнить. В собственном доме найдена убитая Валентина Кашина. В ходе расследования выяснилось, что в городе произошло несколько подобных преступлений. Тот, кто их совершает, всегда точно знает, где искать ценности. Следствие пришло к выводу, что преступник использует гипноз. Жертвы сами рассказывают ему о тайниках. Но пострадавшие отрицают, что в их окружении и есть такой человек. Неожиданно одна из жертв погибает под колесами поезда. У следователя возникает подозрение, что женщину подтолкнули к смерти. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Следующий визит Никишов нанес лучшей подруге Анны Гавриленко, Марго. Вы знаете, для меня это очень большая утрата. Аня была хорошей моей подругой. Поменем? Простите, служба. А я бы выпила. Марси. Вспомните, о чем вы разговаривали с Анной в последнее время? Может быть, ее что-то тревожило? Марго рассказала, что с недавних пор Анюта стала переживать, что сильно растолстела. И даже муж ее говорил ей неоднократно: сходи, мол, в спортивный зал, приведи себя в порядок. В какой спортивный зал она пошла? А ни в какой. Девяточка новая, к деньгам. Кто-то дал ей адрес анонимного врача, который принимает на дому. И она наблюдалась у него какое-то время. Выходит, Гавриленко мне соврала, что не ходила к медикам. Может быть, просто постеснялась. А адрес... Фамилия, имя этого шарлатана знаете? Адреса не знаю. Знаю, что зовут Алексей. Только он не шарлатан. Аня похудела у него на 8 килограмм. Очень была довольна, что попала в его руки. Так у следствия появилась зацепка. Теперь нужно было выяснить у остальных пострадавших, были ли они знакомы с этим загадочным медиком Алексеем. В этот же день в город вернулся Петр Кашин с сыном. Во время разговора со следователем Петр сознался, что также посещал частный кабинет врача. Но держал это в секрете. Уж очень щепетильный недуг. С возрастом начались проблемы с потенцией. Петр Кашин назвал адрес квартиры, в которой Алексей проводит прием. Туда сразу же выехала оперативно-следственная группа. Но квартира оказалась абсолютно пустой. Никаких личных вещей или других хозяйственных мелочей. Всем привет. Опоздали. Ему удалось прибраться за собой. Вижу. Хозяйку квартиры нашли? Она здесь. Приведи. Что у тебя? Чисто. Меня зовут Изольда Яковлевна Каштелян. Я хозяйка этой квартиры. Вы главный? Умеете вы, Изольда Яковлевна, настроение поднять. Главный. Кто у вас квартиру снимал? Очень милый молодой человек. Как фамилия? Не знаю. Зовут Алексей. Лешенька. Вы что, паспорт не смотрели? Зачем? Буквально очаровав женщину своей галантностью и обходительностью, Алексей уговорил Изольду Яковлевну не афишировать факт сдачи квартиры под съем. Он заплатил на полгода вперед, а соседям женщина сказала, что теперь здесь будет жить ее племянник. А мы с ним договорились, что я буду приходить только в случае необходимости и по предварительному звонку. А почему так? Видите ли, он берег честь дамы. Какой дамы? Алексей доверительно сообщил старушке, что снимает квартиру для любовницы, а у нее репутация примерной супруги. Поэтому и такая конспирация. Ясно. Очень вы доверчивая, Изольда Яковлевна. Очень доверчивая. Людям надо доверять. Никто из пациентов также не интересовался паспортными данными врача. Кто, кому и когда посоветовал этого доктора, проследить не удалось. Эта цепочка быстро оборвалась. Оперативная отработка краснодарских медицинских заведений также не дала результатов. Врачей с такими приметами среди персонала не значилось. Решено было круг поисков расширить, проверить в областных и районных центрах. В это время в деле появилась важнейшая улика. Убийца-гипнотизер во время ограблений брал только деньги и фабричные золотые украшения. Ценности ручной работы он не трогал. Это очень разумно. Многие преступники прогорели именно на таких вещах. И только из дома директора кафе Метелкина вор похитил старинный перстень ручной работы. Кольцо из описи похищенного совершенно неожиданно всплыло в одной из скупок Краснодара. Да-да, можно... Проходите, садитесь. Пострадавших супругов Метелкиных следователь Никишов пригласил для опознания вещи. Посмотрите внимательно. Это ваш перстень? Да, это наш перстень. А что, уже поймали вора? Пока нет, но теперь точно возьмем. С колечком у него вышел серьезный прокол. Извините, пожалуйста, пока не могу вам дать. Алексей не воровал перстень. Что значит не воровал? Оказалось, что Светлана, которая с помощью частного медика пыталась избавиться от лишнего веса, втайне от мужа рассчиталась за сеансы кольцом. Ты ведь жадный, совсем денег не даешь. А он валялся в лесу, никому не нужен. Вот я и расплатилась. Ах ты ж крыса. Ладно, домой придем, я тебе там задам. Распишитесь вот здесь. И пока можете быть свободны. Когда же произошло ограбление, Светлана промолчала о том, что взяла перстень, свалила вину на грабителя. Гражданин Метелкин? Да. Если у твоей жены окажутся побои, тебя посажу. Хорошо, понял вас. Перстень не ворованный. Но для нас это даже лучше. Краденое он не понес бы в скупку. Да. Ну что? По корешку удалось узнать, что фамилия доктора Ушаков, зовут Евгений, проживает в районном центре Абинск, работает участковым врачом-терапевтом. Ну что, будем брать? Тебе бы только брать, пока нет. Нам предъявить ему нечего. Разве что незаконную врачебную деятельность. Но ведь мальчик его видел. Я что, показания, добытые под гипнозом, к делу пришью? Круглосуточное наблюдение. Брать только на горячем. Идите. Есть. Сидор Михайлович. Никишов. Цыгане к моему делу никаким боком. Там чистое мошенничество, 169-е. Да, можешь выводить на сеток. Три дня подозреваемый Ушаков не делал ничего подозрительного. Но вот к нему на прием пришла довольно симпатичная девушка. Доктор зачем-то закрыл дверь кабинета на ключ и зашторил окна. Добрый день, добрый день. Как ваши дела? Эти вещи оставляем. На кушеточку присаживайтесь. Так, сразу пульсик померим. Спать. Ах ты, блин! По какому праву? Евгений Ушаков был просто потрясен. Он не мог поверить в то, что милиция смогла вычислить его. Задержание было для него полной неожиданностью. Во время первого же допроса гипнотизер, привыкший подчинять своей воле волю других людей, не выдержал нервного напряжения и сознался в ограблениях пациентов и убийстве Валентины Кашиной. Он даже выдал местонахождение тайника с награбленным. Оказалось, что Ушаков несколько лет назад сам стал жертвой уличной цыганки, которая с помощью гипноза завладела его получкой. Придя в себя, Ушаков взбесился. Как неграмотная тетка смогла его оболванить? Так и увлекся гипнозом. Стал изучать труды Бехтерева и Платонова. С тех пор у него созрело непреодолимое желание управлять людьми и получать из этого выгоду. Шах и мат. Думал, не поймаем. И не такие партии выигрывали. Если будешь сотрудничать, возможно, суд это учтет. Я занимался частной практикой. Болезни, с которыми не могла справиться традиционная медицина, исцеляли с помощью гипноза. Заикание, эпилепсия, ожирение. Но я не говорил своим пациентам о том, что буду применять гипноз. Почему? Люди по своей природе невежественны, не поняли бы. А мне скандал не нужен был. Для отвода глаз он назначал какие-то процедуры, препараты, мази. Но ведь не все же поддаются гипнозу. Не все. Если человек не поддавался гипнозу, я ему отказывал. Таких было мало. В основном хватало 5 сеансов для быстрого и глубокого погружения в транс. Жена с сыном уехали в деревню на 3 недели. Где спрятаны деньги и драгоценности? В книгах 10-й том Горького и сочинение Куприна. Сейчас ты идешь, делаешь дубликаты ключей от дома и приносишь их мне. Понятно? Петь, пришел уже? А почему свет не включен? Молчи! Я не ожидал, что дома кто-то будет. испугался, в панике схватился за подсвечник. Думал, все, уже завязывает с этим. А потом понял, что не оставил следов в доме Кашиных. Так что ничего страшного не произошло. Стал готовиться к ограблению Гавриленко. Гавриленко зачем убил? Она сама виновата. Проходите, раздевайтесь. Вы представляете, ко мне сегодня приходил следователь и расспрашивал о наших с вами сеансах. Я ему, естественно, ничего не рассказала. Какие бестактные вопросы. Да? Присаживайтесь. Спасибо. Введя Анну в состояние гипноза, убийца вывез женщину на окраину Краснодара. Пара спряталась в кустах рядом с железнодорожным полотном. Иди спать. Как увидел приближающийся локомотив, внушил Анне, что рельсы — это теплая кровать. Дежурный, конвойного ко мне. Готовя материалы в суд, следователь Краснодарской прокуратуры Борис Никишов рассчитывал, что за совершенные преступления суд назначит Ушакову исключительную меру наказания. Но вердикт был иным. 15 лет лишения свободы. Следователь подозревал, что преступником со сверхъестественными способностями заинтересовались спецслужбы. И не исключено, что убийцу-гипнотизера поместили в какую-нибудь закрытую секретную лабораторию, где он и продолжил эксперименты по копанию в мозгах. Что же касается маленького Сергея Кашина, который получил страшный стресс, став свидетелем убийства мамы, профессору Якушеву удалось с помощью, опять-таки, гипноза сотворить чудо. Способность говорить к ребенку вернулась.